Наша консьержка права. Знаешь, рядом с тобой ощущаешь себя как за каменной стеной и чувствуешь настоящей женщиной, а не ломовой кобылой, тянущей воз с бизнесом. Баб на бессознательном уровне тянет к сильным мужчинам, которые могут походя перевернуть мир. Я знаю, ты меня не любишь и никогда не будешь моим мужем. Ты птица высокого полета, и никакая клетка тебя не удержит. Я не прошу многого. Ты не представляешь, как я завидовала пчелке. Уф, боялась, что духу не хватит сказать. Вадим оттолкнулся ногой от пола, мягкое кресло с низкой спинкой, скрипнув подвижными сочленениями, развернулось на 180 градусов. Глазам парня во всей красе предстал вырез шелковой ночной рубашки. Руки сами собой легли на тонкую талию хозяйки. Оторвав взгляд от соблазнительных полушарий, он столкнулся с взором, в котором плескалась надежда. Ирина счастливо улыбнулась, когда он подхватил ее на руки. «Сколько?» – переспросил Вадим, прижимая трубку к уху. «Человек 6», – ответила Наталья, на двух крузаках. «Может, еще кто был? Машины тонированные, я не разглядела. Точно не братки, а кто их знает и разберет. Сейчас мафия выглядит приличнее полиции, но вроде не похоже. А кто был? Мужики, бабы. А чем спрашивали?» – спросил Вадим. Наталья кратко, но достаточно точно описала гостей и рассказала об их интересе к древу. «Час от часу не легче. А когда Вадим приедет?» – донесся из трубки звонкий мальчишеский голос. «Все ясно». Мелкий карась крутился возле матери, подслушивая разговор. «Значит, рядом с ним трется и сестричка, любопытная 40. Дети передают привет», – сказала Наталья, подтверждая догадку. «Спасибо», – ответил Вадим. «От меня карасю передайте пару подзатыльников». «Почему подзатыльников?» – возмутился карась. «Точно, греет уши рядом с сердобольной матушкой. Для профилактики. Викулю поцелуй в щечку. Спасибо. Шлите поклон деду. До связи. Эй, швабра, тебе чмоки-чмоки». Успел расслышать Вадим мальчишечий голос, прежде чем мобильник отключился. «Есть. Подробнее». Сергеева обернулась к Юрию, которому позвонил сотрудник, назначенный следить за телефонными переговорами. Такие частности, как право граждан общаться по телефону без чужого уха на проводе, оперативников серьезной государственной структуры интересовали в последнюю очередь. Работники компании операторов молчали в тряпочку. Те, кто поумнее, сразу сообразили, что вякать и дышать в сторону госбезопасности не стоит, иначе кулак с рыжими волосами на мясистых пальцах, которым пригрозили компаниям, моментально превратится в фунт соли на хвост. Чеканова доложилась нашему мальчику. «Пишите номер. Отставить. Без нас запишут. Белова поставить на прослушку. По возможности отследить в Хабаровске. Выяснили, куда он поступает? Никак нет. Плохо. Да ладно, никуда он от нас не денется. Юра, передай. Пусть с утра направит наших представителей в приемные комиссии. Необходимо прошерстить личные дела абитуриентов. В первую очередь отработайте медуниверситет. Второе, ой», за коротким вскриком у майора вырвалась пара слов покрепче. «Вася, не картошку везешь». «Да что я, что вылупился, смотри на дорогу». «На чем я? Ах да, вызовите каких-нибудь специалистов». «Вася, ботаников, мне не дает покоя кустик в огороде. Послезавтра мне нужно их заключение. Странное дерево, не находите?» «Эля, что скажешь, это не дерево». «Не дерево, это Меллорн», одними губами прошептала эльфийка, но майор угадала слова Элиэль. «Меллорн, девочка моя, ты ничего не путаешь? Откуда здесь мог взяться Меллорн?» «Ничего не путаю. Я выросла среди Меллорнов и прекрасно знаю, как они выглядят». «Так, насколько я понимаю», — Сергеева впилась взглядом в лицо эльфийки, — «Меллорны – непростые деревья. В вашем мире они генерируют ману. Так, за сколько дней оно выросло?» «За 2», – эльфийка кивнула. Мария отвернулась. В правое зеркало заднего вида, отражавшее командира группы, Элиэль видела, как нахмурилось ее лицо. Через несколько минут тяжелых раздумий майор достала из сумочки спутниковый терминал, который использовали только для экстренных случаев. «На связи Сергеева. Внимание, желтая тревога. Повторяю, желтая тревога. Поселок Таежный. Второй уровень воздействия. Немедленно направьте специалистов. Территорию закрыть на карантин. Требую усиленную группу в Хабаровск. Вариант А. Вася, координаты». Василий остановил машину, бросил взгляд на навигатор и сообщил текущие координаты. «Передаю координаты для экстренного портала», — продолжила майор. «Поняла. 30-минутная готовность. Есть». Сергеева нажала кнопку отбоя и повернулась к водителю. Стоим, ждем. Ровно через 30 минут перед машинами группы открылось окно в подземный гараж УФСП в Хабаровске. Поехали, приказала Сергеева. Машины испарились с пыльной грунтовки. Ну, Маша, надеюсь, что ты не перестаралась, мрачно зыркнув из-под нахмуренных бровей, буркнул Юрий. А уж как я на это надеюсь. Майор повернулась к Лиль, взглядом вбивая последнюю в сиденье. Будто эта эльфийка виновата в том, что в российском захолустье из-под земли вырос взрослый Мелорн и обрушились все казни египетские. Разрешаю получить, приказываю получить в управлении по 3 браслета-накопителя. Возьмете усиленные версии. Да, девочка моя, я знаю, что Мелорны просто так не вырастают. Мы долго наблюдали за Илантеей драконами и имели честь быть свидетелями кое-чего, не предназначенного для посторонних глаз. Удивлена? Не стоит. Нам совсем не помешает магическая поддержка. Игорь и твоя. Так, братцы-кролики, работаем предельно тактично и осторожно. Не стоит нарываться на грубость. Мальчик за словом в карман не лезет. Юра, твоя задача – определить координаты мальчишки по мобильнику. Времени тебе на все про все – 1 час. Действуй. Есть. Как тебе? Лучезарно улыбнувшись, Ирина покружилась перед ним. Отпад. Только и смог ответить Вадим, пожирая женщину взглядом. «Тебе правда нравится?» «Нет». «Как можно суровее», стараясь вложить в голос чуть-чуть холодка, ответил парень. «Не нравится, не нравится». Улыбка погасла, как гаснет последний луч солнца на закате. В глазах Ирины промелькнули растерянность и обида. Она так старалась. «Никуда мы не идем. До спальни бы тебя довести. Какая прогулка?» «Выдумала тоже», ухмыльнулся Вадим. «Дурак». Острый кулачок впился в грудь молодого знахаря. В потускневших было глазах красавицы вновь заплясали веселые искорки, а губы сами собой сложились в теплую улыбку. «Так мы идем, в спальню или на улицу? Первый вариант мне нравится больше, но ты так долго собиралась. К тому же мне не чуждо тщеславие. Даже так, не замечала за тобой подобного». Ирина красиво изогнула левую бровку, окидывая кавалера скептическим взглядом. Иногда приятно ловить на себе завистливые взгляды встречных мужиков. Особенно когда на их мордах читаются мечты оказаться рядом с тобой, но в реале, кроме дули, ничего не светит. «Ты мне льстишь», — улыбнулась Ирина, беря Вадима под локоток. «Ничуть», — отозвался тот, нажимая кнопку вызова лифта. «Я просто констатирую факт. Твои слова заставляют меня гордиться собой. Значит, я еще не такая старая перечница, если способна привлекать мужиков. Ой, ты что творишь? Синяк останется». Ирина хлопнула Вадима по руке, кое-он ущипнул ее за попку. Целлюлита не обнаружено, он оглянулся назад, внимательно всматриваясь в кафельный пол. «Песка тоже. Умеете вы, молодой человек, делать женщинам завуалированные комплименты?» — рассмеялась Ирина. «Стараюсь». «Вадим, а кто тебе звонил?» — резко сменила тему собеседница. Белов нахмурился. Приподнявшееся настроение резко поползло вниз. Мрачные мысли тут же отразились на его лице. «Извини, я...» «Не стоит», — сказал он, обняв Ирину за талию. Так, приобнявшись, они вышли из лифта и профлонировали мимо консьержки. Лидия Петровна, отложив в сторону женский журнал, кивком головы поприветствовала поздоровавшуюся с ней пару. «Повезло дуре», — глядя вслед молодым, сказала она, «а моя Машка все с какими-то козлами крутит. Мной опять интересуются», — через пару минут раздумий поведал Вадим, разглядывая оголовье трости, выполненное в виде головы мифического чудовища. Пока они спускались по дорожке к прудам, он размышлял, посвящать Ирину в нарождающиеся проблемы или нет. Мысленное взвешивание всех за и против привело к выводу, что его пассия находится на острие возможного удара из-за самого факта пребывания рядом с ним. И тут ничего поделать нельзя. Если только расстаться со скандалом и тем самым обезопасить девушку от возможных проблем. С другой стороны, за Ирину могут взяться жестче, будь она рядом с объектом внимания неизвестных. Не всегда незнание бывает во благо. По крайней мере, будет нечестно самому решать за дорогого тебе человека. Кто? Ирина моментально уловила суть многозначительной оговорки. Мафия? Боюсь, что нет. Не в этот раз. Полиция? Если только бывшую милицию стало интересовать потустороннее. Брось, не забивай голову. Кому ты нужен? Нарочито бодрым голосом сказала Ирина. Кого в здравом уме интересуют колдуны? Вон их сколько развелось. Какую газету не открой, от потомственных магов не пропихнуться. Все услуги, от сглаза до приворота, и никто их не трогает. Делают люди бизнес на людских суевериях и страхах, и нехай с ними. Насильно-то они к себе никого не завлекают. С чего бы к тебе привязываться? Тебе-то хоть я нужен? Только попробуй, я тебе, сам знаешь, что я тебе, хоть это радует, договоришься у меня, ой, не щипай, моя задница, не казенная, а если я, женская сумочка гулко приложилась по спине парня, понял, ну-ну, прошептал Вадим на ушко своей дамы, мстя моя будет ужасна, чтоб тебя, коротко ругнулся он, вынимая из поясного чехла не вовремя зазвонивший телефон. На экране мобильника отображался неизвестный номер. Серый, раздался в трубке мужской голос. Судя по обертонам и интонации, звонивший был в крепком подпитии. Серый, твою маму за ногу. Ты где, мать твою, падла, лазишь? Извините, вы ошиблись номером. Тактично ответил Вадим и нажал кнопку отбоя. Однако загулявший абонент думал иначе. Через 30 секунд мобильник выдал новую трель. Серый, Мурло, ты че, вы ошиблись номером, терпеливо повторил Вадим в трубку. В натуре, ты это, мужик, извини. Не слушая извинений перепившего МК, Вадим нажал отбой и убрал мобильник в чехол. Артист, 3 года школьной самодеятельности, ответил на похвалу Юрий абсолютно трезвым голосом. Ведете? Да. Где он? В районе 2-го пруда. Отлично, не потеряйте. О любых изменениях докладывать немедленно. Не боись, не первый раз замужем. Если он только батарейку не выбросит, молись, чтобы не выбросил. Иначе, Слава, вы у меня всем отделом вместо служебно-розыскных собак будете носами дерьмо на асфальте ковырять. У меня хронический гайморит. Брошенная Славой парфянская стрела бессильно разбилась о закрывшуюся входную дверь, за которой скрылся слишком много возомнивший о себе командированный оперативник. Выполнив поручение, Юрий отправился на розыски Сергеевой. Поплутав по коридорам управления, он набрал номер майора. Выяснив, где она находится, потопал на доклад. «Клиент на крючке», — сказал он, войдя в кабинет. «Ребята с него глаз не спускают». «Хорошо», — ответила майор, отхлебывая из чашки свежезаваренный кофе. «С минуты на минуту должны прибыть 2 группы поддержки из центра». «Сильно досталось», — проявил заботу Юрий, искренне переживая за командира. «Да, баба, но с этой бабой он, хлебнувший в жизни лиха, отправился бы в разведку». «Терпимо. Слава богу, от морального секса не рожают. Абрам, я дала маху. Вот-вот, лучше бы я маху дала. Ничего, командир, не переживай. Утрясется все. Разрешите поздравить вас, Мария Петровна. Не каждый начальник у Юры удостаивался чести зваться командиром. А это многого стоит». Дверь за спиной оперативника бесшумно открылась, впуская в кабинет пожилого мужчину в строгом костюме тройки. Вошедший жестом разрешил всем не вставать. Внимательно оглядев присутствующих, он подошел к кофеварке. «Рассказывайте, Мария Петровна», — сказал он, подхватывая с подноса чашку, в которую расторопная Лель успела налить кофе. «Благодарствую, принцесса», — одними губами поблагодарил он и повернулся к майору. «Задержись вошедший с разворотом на несколько секунд, стал бы свидетелем быстрой смены выражений на лицах эльфов, секрет которых, оказывается, не был секретом для земных спецслужб, по крайней мере, для некоторых высших чинов органов госбезопасности. В головах детей леса сию же секунду закрутились версии возможной утечки информации. Как? Откуда? Самой простой была версия о своем человеке землян в рядах тантрийской тайной канцелярии, который имел доступ к тщательно охраняемым секретам короны. По другой версии, слуги короля наладили с землянами настолько прочную связь, что предпочли открыть перед ними карты, играя с союзником в открытую. Или это ход конем, как говорят земляне, или додумать Элиэль не успела. Пока она напряженно размышляла, Сергеева уже закончила рассказ, и теперь внимание высокого гостя оказалось приковано к ней. «Элиэль», гость обратился к ней полным именем, «вы точно уверены, что это Мелорн?» «Уверена», подтвердила эльфийка свои прежние высказывания. «Проклюнулись, значит», — загадочно сказал гость. 1.5 года. «Элиэль, скажите, что вас так удивило в таежном?» Обратился он к девушке опять. Эльфийка внутренне усмехнулась и посмотрела в глаза вопрошающего. Мужчина, на зависть многим спесивым лесным аристократам, умел держать себя. Принцесса считала себя опытным чтецом души и желаний, но ничего, кроме вежливого интереса, во взоре смотрящего на нее человека увидеть не смогла. Кроме того, что среди тайги нам попался взрослый Мелорн, ничего. Как долго растут Мелорны, чтобы достичь размера, виденного нами, от 40 до 50 лет. Потом рост замедляется. За 1000 лет древо жизни вырастает еще на 15-20 метров, после чего рост останавливается. Странно не то, что в земном поселке вырос Мелорн, а то, за какое время он вырос и продолжает активно расти. Думаю, к осени он вымахает метров до 100, если не выше. У вас такого не случается? Ну почему же, случается. Бывают деревья и повыше раз так в несколько. Но с одним условием, нужно быть драконом, чтобы высаженный тобой Мелорн дал начало лесу. Лесу, удивился гость, лесу. Вы же не думаете, что ограничится одним саженцем? Корни древа простираются под поверхностью на сотни метров. Ждите, к осени у таежного уже будет целая роща молодых ростков. Если исходить из изученных мною старинных хроник, то к следующему лету она разрастется минимум в 5 раз. Через 2 года, в 20. Через 3 года таежный исчезнет под сенью леса. Что будет потом? Элиэль пожала плечами. Трудно предсказать. Я не ваша Кассандра. А вы попробуйте, мягко улыбнулся гость. Казалось, его нисколько не смущают мрачные перспективы, описываемые эльфийкой. Лет через 5 вокруг таежного на сотни километров будет лес. Он будет расти до тех пор, пока средний уровень магии не достигнет определенного порога, комфортного для существования Мелорнов. Какой порог будет для Земли, я не знаю. Как остановить рост Мелорнов? Странный вопрос. Я эльф. Эльфы из поколения в поколение растили древо жизни. Хотя могу дать вам совет. Пусть он и кощунственный для моей расы. Обратитесь к драконам. Они мастера уничтожать леса и запирать их границы. Залейте землю отравой или разбомбите древо. Пока оно одно, есть возможность одним махом уничтожить нарождающуюся экосистему. С бомбежками и драконами мы, пожалуй, повременим. Ируэль, скажите, а если через год в таежном организовать базу? Вполне, одним словом ответил эльф. Ему понравился ход мысли человека. Как и то, что ученица ловко умолчала о том, что рост Мелорна может остановить тот, кто связал себя с ним. Элиэль показала людям перспективу, обойдя, а кое-где обозначив острые углы. Земляне нуждаются в магах. Они показали себя умными, думающими на перспективу людьми. Значит, связываться с тантрой и драконами по рукам и ногам им совсем не с руки. Любой стремящийся к свободе не потерпит на себе цепей кабальных обязательств. Эльфы показали себя достаточно дисциплинированными и лояльными сотрудниками. В свете новых обстоятельств перед ними открываются потрясающие перспективы. Лес-база, возможность жить без браслетов. Вечером ученицу ждет продолжительный разговор. Следует заранее обсудить стратегию дальнейшего поведения. Ируэль мысленно потер руки. Эльфы живут долго. При должных обстоятельствах они могут вернуться на Иланту, восседая на бронированных машинах людей. Земляне правы. Месть – это блюдо, которое подают холодным. Что ж, остается склонить к сотрудничеству нашего мальчика. Мария Петровна, до начала операции у нас есть 30 минут. Мне необходимо подробно ознакомиться с досье господина Серебрякова и с теми слухами, которые вы успели собрать в поселке. Прошу вас пройти со мной. Александр Владимирович, начало Сергеева, когда пара перешла в защищенный от прослушивания кабинет. Да, Маша, я лично приму участие в операции, предвидя вопрос, перебил подчиненную Санин. Была у меня неудачная встреча с одним мальчиком. Не хотелось бы наделать непоправимых ошибок и с этим парнем. Если он даже в половину так хорош, как предполагают наши длинноухие сотрудники. Нам нужны такие люди, Маша. Ты прекрасно знаешь, что ожидает нас через несколько лет. Мы, конечно, можем набрать людей и создать лояльные и дисциплинированные магические подразделения для решения широкого круга задач. Да только потребность в асах, мастерах своего дела никуда не денется. А вот последним требуется достаточно мощная, подкрепленная пряниками мотивация. Мотивация и только мотивация. Загонять сильного мага в жесткие рамки, значит нажить себе страшного врага. А твой мальчик обещает вырасти в сильнейшего мага, и враг из него может получиться соответствующий. Мне не импонирует устранять проблему с помощью снайпера. Так-то давай досье и говори, что наболело. Времени у меня в обрез. Что-то не так, Вадим видел, как напряглась Ирина, бросив взгляд ему за спину. Не оборачивайся, ответила она, он идет сюда. Хм, он, как я понимаю, из бывших или отвергнутых. Не смейся, Николай, страшный человек, не бойся. Вадим накрыл ладошку Ирины своей рукой. Какая встреча, Ирунчик, сколько лет, сколько зим, ты все хорошеешь. Вадим чуть повернул голову, рассматривая остановившегося возле их столика мужчину. Знакомец Ирины был немного похож на Антонио Бандераса. Чуть выше среднего роста, худощав, но крепко сложен, в левом ухе маленькая золотая серьга, на груди татуировка, выглядывающая из выреза цветастой рубахи. Длинные черные волосы собраны в низкий хвост, большие выразительные темные глаза обрамлены пушистыми ресницами, трехдневная щетина добавляла небрежного шарма, и лишь пухлые губы с капризными складочками у уголков рта выдавали вздорный характер обладателя. В общем, холеный жеребец, любимец и любитель женщин. «Ты разрешишь?» Как будто ему требовалось чье-либо разрешение. Он придвинул себе стул и уселся за столом поры, подхватив стакан Вадима. Сделал большой глоток и выплюнул содержимое на пол летнего кафе. Фу, какая гадость. С нотками омерзения и брезгливости он, посмотрев на ополовиненный стакан, резко отставил его в сторону, сделав так, чтобы выплеснувшийся сок попал на светлые брюки конкурента. Мужик демонстративно нарывался на скандал. Ира побледнела, бросив на Вадима умоляющий взгляд. Белов молча достал из барсетки упаковку влажных салфеток. Бывший нарвался. Пусть он еще не знает об этом, но проблемы с не такой уж здоровой печенью ему уже обеспечены. А там, как знать, к концу встречи долги из Пономардова по процентам успеют вырасти. Прощать его Вадим не собирался. Жиголоподобный меж тем, демонстративно не обращая на парня внимания, поставив локти на стол и опершись подбородком на сложенные вместе ладони, обратился к Ирине. «Ира, Ира, ты знаешь, а ведь я сначала не поверил слухам и назвал Жанну сплетницей. Печаль, ты ж поди, наша рыжая кошка в кои веки сказала правду. Нашла себе сопляка, потянула на молоденькое мясцо, захотелось свежатинки». Оттирая сок, Вадим незаметно оглядывался по сторонам. Не мог этот жеребец заявиться в кафе в одиночку. Эти кони любят ходить упряжью и не могут без компании и группы поддержки. Он и лица нашлись через три столика, в дальнем углу заведения. Два великовозрастных парня и три девицы, ухмыляясь, наслаждались спектаклем, следя, как их кореш выбивает пыль из молокососа и бывшей подружки. На лицах сильной половины человечества большими буквами читалось желание присоединиться к действу и поработать руками. Выпитая за вечер горячительная будоражила кровь и требовала психологической разрядки. Эффектно метнув смятые салфетки в урну, Вадим повернулся к что-то вещавшему Николаю. «Должен сказать, что у Ирины есть чувство вкуса». «Да ну», — осклабился жиголообразный во все 32 зуба. Мальчик заговорил. «Ира, он у тебя, оказывается, говорить умеет, а не только молочко сосать. Вы тут про молодое мясцо упоминали, словно не замечая оскорблений», — спокойным тоном продолжал Вадим, и были правы. «А как?» — Николай радостно хлопнул себя по ляжкам. «Молодое свежее мясцо лучше старой вонючей тухлятины», — доверительно сообщил Белов. Тот спал с лица. «Ты что сказал, сосунок?» — прошипел он, брызгая слюной. «Даю тебе и компании 10 секунд на то, чтобы убраться отсюда по-добру по-здорову», — не на шутку завелся Вадим. «Лечить эту тварь он не будет, а вот сделать ей какую-нибудь гадость готов без уговоров». Ирина видела, как у ее парня от еле сдерживаемого гнева темнеют глаза, становясь безжизненными и холодными. Она хотела сказать Николаю, чтобы он убирался, но Вадим чуть заметно предупреждающе качнул головой, прося ее не открывать рта. Приготовленные слова так и остались на языке. «Мальчик, ты понял, на кого наехал?» «Понял, дядя, понял. На кусок дерьма и без 5 секунд инвалида». «Ага, ты сейчас меня клюкой своей гонять будешь? Смотри, как бы ею не покрутили в твоей заднице. Пойдем, поговорим, раз такой смелый. Ирунчик, звони в морг». «Вадим», — протянула Ирина. «Спокойно». Вадим ободряюще улыбнулся Ире и резко тюкнул Николая в лоб, высвобождая силу. Нахало унесло со стула. Распластавшись выброшенной из моря морской звездой, он остался неподвижно лежать на полу, беззвучно открывая рот и лупая глазами. Набившийся в кафе народ, не вмешиваясь, созерцал расправу. Многие гудели нечто одобрительное. Некоторые девицы воспылали к крепкому симпатичному парню пламенными чувствами, жадно пожирая Вадима глазами. «Так, мальчики и девочки, забирайте своего друга, пока я не превратил его в отбивную». Белов повернулся к переставшей ухмыляться компании. «Окуните болезного в водичку. Минут через 15 очухается. И чтобы я вас больше не видел». «Ты попал», — глядя на Белова, прошипел один из корешей Николая, приподнимая того с пола. «Да ну», — лицо Вадима на мгновение превратилось в ледяную маску с черными провалами вместо глаз. Шипевший в ужасе отпрянул от страшного человека. «Хочешь сдохнуть? Милости прошу», — прошептал Белов не в меру говорливому парню. «Что здесь творится?» — с акцентом нас спросил присутствующих старший сержант из ввалившегося в кафе полицейского патруля. Полиция строго придерживалась древней милицейской традиции появляться после драки. Девицы из группы поддержки обиженного Вадимом Николая кинулись наперебой жаловаться на нехорошего хромоножку, напавшего на их знакомого. Раздалось несколько возмущенных голосов посетителей, которые утверждали обратное. «Так, в отделении разберутся, кто на кого напал». Полицейский буркнул что-то в рацию. Как по мановению волшебной палочки, у кафе остановились две машины с мигалками. Из глубины парка «Динамо» вырисовался еще один патруль. Со стороны прудов быстро приближались форменные кепи третьего. «Где ж вы, товарищи блюстители закона?» Шарахались 10 минут назад. Ирина и Вадим не ведали о том, что старший сержант первого наряда прекрасно знал двоюродного брата своего непосредственного начальника. Вид беспомощной амебы грел ему душу, в глубине которой плескалась жалость к парню, отправившему этот мешок дерьма в нокаут. Капитан покушение на братца на тормозах не спустит. Жаль парня. Удар у него поставлен классно. Вскоре из второй машины показался родственник пострадавшего. Побагровев, капитан махнул рукой. Вадима моментально скрутили. На заломленных руках звонко защелкнулись наручники. «Капитан, что?» — рявкнул полицейский в лицо обратившейся к нему пожилой женщине, решившей заступиться за хромого парня. «Извините, на секунду можно? Я занят, не видите?» «Вижу. Только, по-моему, вы не на того наручники вешаете». Вот этот первым начал оскорблять девушку и обещал избить парня. Женщина указала рукой на трясущего головой Николая. «Болезного почему не грузите? Женщина, вам что, больше всех надо? Сказано же всем, что в отделении разберутся. Пострадавшему вызвана скорая помощь. Какие сейчас могут быть от него показания? Не мешайте». От машины послышался болезненный вскрик. Кто-то из полицейских, не особо церемонясь, приласкал задержанного дубинкой. В следующую секунду служитель порядка рухнул на землю, истошно подвывая на одной ноте. Его напарника будто мощным пинком отбросило на 3 метра. «Что за ха?» Капитан потянулся к кобуре. «Не советую». Перед мужчиной нарисовалась стройная блондинка, словно сошедшая с обложки модного журнала. Неведомая сила скрутила бравого полицейского. Падая на землю, он успел заметить, как возле патрульных экипажей люди в штатском споро укладывают его подчиненных на тротуарную плитку. Патрульные в кафе, десятки посетителей и гуляющих горожан стали свидетелями невероятного происшествия, о котором по городу пойдут гулять самые удивительные слухи. Около полицейских экипажей остановились несколько джипов. Из машин чертиками из табакерки повыскакивали парни спортивного телосложения. Вновь прибывшие быстро навели порядок, скрутив людей в форме. С задержанного полицией молодого человека сняли наручники. В кафе вошла невысокая женщина. Широким шагом она подошла к патрульным, протянув им раскрытое удостоверение. «Пошли вон». Дважды повторять служителям закона не пришлось. Козырнув, они быстро растворились в толпе. В наряде были люди не глупые. Они быстро сообразили, что их начальство встряло в какую-то операцию ФСБ. Ввязываться в разборки тузов рядовые полицейские отнюдь не желали, предпочтя сделать ноги. Этого, женщина указала на капитана, задержать до особого распоряжения, этого тоже. Указующий перст ткнул в Николая. «Ненавижу уродов. Вадим Михайлович, извините, можно вас и вашу даму на пару минут?» Возле растирающего запястья парня и помогающей ему Ирины остановился представительный пожилой мужчина в костюме тройки. «Простите, что так получилось. Разрешите от имени правоохранительных органов принести вам глубочайшие извинения». Белов замер. Проведя кончиком языка по внезапно пересохшим губам, он посмотрел на собеседника, остановил взор на стройной красавице позади мужчины. В образе девушки, на его взгляд, не хватало одной немаловажной детали – длинных заостренных ушек. Блондинка идеально подходила под описание, данное Натальей Чекановой, как и второй мужик, со шрамами на лице. Парень был уверен, что именно это, старающаяся не показать своего напряжения, парочка, гуси-гагарочка, сегодня днем интересовалась медовым деревом. Потому, как новые действующие лица лихо расправились с полицией, было ясно, что они принадлежат к организации, имеющей широкие полномочия. А кто у нас самый широко уполномоченный, то-то и оно. Быстро вы добрались из Таежного до Хабаровска. На вертолете, Вадим кивнул в сторону эльфов. Как я понимаю, ФСБ, вы правильно понимаете, хмыкнул мужчина, разрешите представиться. Генерал-лейтенант Санин Александр Владимирович, лениво приоткрыв глаза, Санин бросил взгляд на светящийся циферблат, расположенный на приборной панели автомобиля. 10:45. До назначенного времени 15 минут. 3 минуты назад оперативники доложили, что джип мальчишки припарковался на автостоянке возле речного вокзала. Что ж, парень заработал в глазах генерала еще один плюсик. Санин уважал пунктуальных людей. Еще 10 минут, и ему самому придется покинуть прохладный, кондиционированный салон служебного внедорожника и окунуться в удушающую июльскую жару, приправленную запахом дыма горящей за городом тайги. Хабаровск задыхался от смеси смога и жаркого июльского солнца. Выйти в полдень на улицу было равносильно входу в предбанник жарко натопленной бани, у которой открыта дверь в парилку. Хоть веник с собой бери. Горожане оживали к вечеру, когда солнце уползало за горизонты, дневной зной нехотя уступал место вечерней прохладе. Генерал постучал кончиками пальцев по плотной папке, содержащей досье на Ланскую Ирину, подругу Белова. Хотя какая, к черту, она подруга. За ночь и утро поднятые с теплых кроватей оперативники успели накопать не так много информации об интересующей высокое руководство личности. Сказывалась острая нехватка времени, слишком спонтанными были приказы. До сих пор оставались неясными обстоятельства знакомства парня и бизнес-леди. Где, как, когда, при каких обстоятельствах. Достаточно четко был очерчен круг знакомых Ланской. На этом положительные новости заканчивались. В силу отпускного сезона многие из тех, кто мог бы пролить свет на белые пятна в ее биографии, оказались, как говорит молодежь, вне зоны доступа. Дальневосточники со средним достатком предпочитали отдыхать в Китае и странах Юго-Восточной Азии. Генерал посмотрел на синюю ленту Амура, разделяющую два государства, и поморщился. Китай мощным пылесосом высасывал деньги из российских окраин. Что поделать, если отдых на пляжах Поднебесной был комфортнее и приятней, чем в родном Приморье, не говоря уже о поездке к Черному морю. Несмотря на мощный инвестиционный поток, хлынувший в российскую экономику благодаря усилиям японских, индийских и китайских правительств и инвесторов, туризм в стране по-прежнему оставался в загоне, а в силу некоторых обстоятельств, и не до него было сейчас, у власти есть другие цели и задачи. Львиная доля средств оседала на счетах, контролируемых небольшой группой лиц, которые были в курсе надвигающихся изменений. Деньги, к большому сожалению этих самых лиц, шли не на модернизацию промышленности, а на строительство серии громадных порталов в крупнейших городах и подготовку к масштабной эвакуации миллионов людей. На огромных складах копились тысячи современнейших станков и средств производства. Иностранные компании продавали русским покупателям целые заводы, бесследно исчезавшие в бескрайней Сибири. Агенты иностранных спецслужб хватались за головы, пытаясь понять, а нафига? Конечно, не все, что покупалось за валюту, пылилось на складах. Кое-что давно перекочевало через грузовые порталы в другие миры, выбранные для развертывания промышленной базы России и некоторых других государств, с которыми начались осторожные переговоры. Особые надежды возлагались на Германию. Вряд ли прагматичные немцы решат остаться в стороне. Тысячи россиян работали или проходили обучение и стажировку за пультами управления на новых, пахнущих краской и сваркой заводах, построенных за последние полтора года. Десятки научных коллективов исподволь превращались в шарашки, аналоги заведений не столь давних времен, но с мягким режимом содержания. Высочайшие зарплаты и все блага в закрытых от посторонних лиц поселках служили гарантией от уплывания сворованных за гранью секретов на сторону. Обеспечивали секретность многие сотни сотрудников госбезопасности, верность которых гарантировалась особыми химическими препаратами и ядами, изобретенными в тайных лабораториях ИГРУМа и магических подгорных центрах Тантры. Это была та цена, без которой вся подготовка к встрече с неизвестным могла рухнуть в одночасье. Власть проводила громадную работу, но этого было мало. Титанические усилия были каплей в море по сравнению с тем, что предстояло сделать в будущем. Заклятые друзья тоже не сидели сложа руки. За рубежом в компетентных органах, чай, не дураки работают. Аналитики противоборствующих спецслужб, если еще не пришли, то скоро придут к заключению, что Россия начала подготовку к войне. О последнем говорило начавшееся широкомасштабное переоснащение армии новыми образцами вооружения, средств связи и управления войсками. Модернизировалась авиация, получавшая новейшую авионику и авиадвигатели. Танки и средства усиления пехоты поверх брони обретали композитную керамику последней разработки, повышающую их выживаемость в противостоянии снаряд, броня и делавшую бронированные машины невидимыми для радаров противника. Военные самолеты также окрашивались краской, поглощающей излучение. Жаль, что к началу планетарной встряски будет обработано всего около трети боевых единиц, не хватает производственных мощностей. Заводы, построенные корейцами, гнали аппаратуру, аналогов которой просто не существовало в мире. Инженеры из-за рубежа подозревали, что с северными варварами не все так просто. Подозревать они могли что угодно и сколько душа пожелает, но они даже во сне представить себе не могли, что русские существенно модернизируют поточные линии, адаптируя их под несколько другую технологию, после чего заводы превратились в секретные предприятия радиоэлектронной промышленности. Если быть точным, нанопромышленности. Научный коллектив под руководством Керимова в спешном порядке дорабатывал технологию принудительного закрытия порталов. Вот только технология признавалась годной для миров с устойчивой геомагнитной обстановкой. В изменяющихся условиях Земли жесткий контроль был невозможен чисто технически. У человечества еще не было источника энергии, готового поспорить с космическими масштабами планеты и Солнечной системы. Нечто подобное могло появиться лишь лет через 10, и то при наличии необходимой производственно-технологической базы. Ребята третьей группы лихо скопировали некоторые наработки касты мыслителей Эйбрума. Скачок прикладной науки был поистине громадным, но все упиралось в такую эфемерную вещь, как время. Времени катастрофически не хватало, как не хватало и знаний в магии. Как будут протекать пограничные процессы, как поведут себя техника и электроника в магическом поле, отличном от магического поля Иланты, кто и с какими намерениями придет из магических миров. Если с Игрумом более или менее все предопределено как дважды два, схватка предстоит жесточайшая, по-другому просто не получится, то с магией и неисследованными технологическими мирами неясно как обернется. Эх, знать бы, куда и откуда откроются природные порталы. Вот же напасть. Санин кинул досье на заднее сиденье. Кто бы мог подумать, что в мире информационных технологий информация о грядущей беде ухлопает человечество надежнее гипотетического врага. Тем не менее дело обстоит именно так. Стоит слухом просочиться в большой мир, и первым делом рухнут биржи, мировая экономика сорвется в штопор, воцарится хаос. Пришельцы, упакованные в бронекостюмы по самые бровки, возьмут людей голыми руками, сняв боевые перчатки. Это только в голливудских блокбастерах несколько бравых американских команд с пинками разгоняют злобных пришельцев. В реале произойдет обратное. Несколько игрумских боевых шагоходов крейсерского класса могут навалять полнокровной дивизии самой-самой крутой армии планеты по самые помидоры. Не стоит радоваться, что у предполагаемого вторженца подобных игрушек раз-два и обчелся, сказываются истощенность или отсутствие природных ресурсов. Там кроме шагоходов хватит чем приложить бравых земных парней. С магией еще сложнее. Если в первом случае можно создать какой-никакой паритет, время есть, немного, но его хватит на подготовку, то на магическом фронте неизведанного радужными перспективами и не пахнет. Война на Иланте наглядно показала, что маги могут создать проблему гораздо более серьезную, чем все роботы технологических миров. Одни големы чего стоят, или рукотворный огненный вал у стен Артена, или мертвяки, управляемые некромантами, армия, которая не знает ни сна, ни усталости, ни страха, магические болезни и проклятия, управление стихиями, ураганы, землетрясения, наводнения и шторма. Скажите, как сражаться, когда из-под земли вырываются языки пламени, а между ними пляшут смертоносные вихри, сносящие все со своего пути? В магических мирах колдуны и маги противоборствующих армий успевают поставить защиту или нивелировать волшбу противника, не допустив магической атаки на свое войско. В армии Тантры численность магов достигает порой от 10 до 20% от общего списочного состава. Ни одна армия Земли пока таким похвастать не может, а магия меж тем начала просачиваться на Землю, поэтому и приходится ему держать руку на пульсе. Белов, не первый и не последний потенциальный маг, до которого снизойдет генерал-лейтенант, чувствуется в мальчишке сила, хотя и не такая, что бурлила и вырывалась через взгляд младшего Керимова, но все же. Санин зябко дернул плечом. Есть в Белове нечто. Не зря он отмахал порталом 4000 километров, дабы лично проверить чуть ли не панический рапорт Сергеевой. Упусти его, ребятки, мальчишку, прошляпь на полгодика, и тогда он мог бы развернуться в полную силу. Генерал посмотрел на часы. 10:50. Еще 5 минут. Хлопнули дверцы припаркованного рядом джипа. Покинув прохладное нутро автомашины, на солнышко вылезли эльфы. Длинноухие пойдут с ним. Пусть маги из группы прикрытия давно заняли позиции, изображая собою отдыхающих горожан, но так надо, выставленные на показ эльфы должны отвлечь внимание молодого человека и послужить первой линией обороны в случае непредвиденных ситуаций. Тем паче специалисты, составлявшие психологический портрет Белова, советовали пригласить на встречу красивую девушку. Учитывая, что он встречался с ней вчера, и эльфийка смогла остановить генерала от продолжения еще не начавшегося, неприятного для озлобленного парня разговора. Тем самым она заработала в глазах генерала и, как ни странно, Белова несколько бонусных очков. Санин потом подробно расспросил эльфийку, почему она вмешалась. Оказалось, что девушка почувствовала волну отрицательной энергии, распространявшуюся от собеседника генерала. Как только Санин представился, Вадим тут же закрылся непроницаемым коконом. Элиэль ни секунды не сомневалась в том, что парень принял нештатный инцидент за подставу со стороны ее нанимателей и закономерно окрысился. Эльфийка только диву давалась, в мальчишке было столько силы, сколько во всех ее магических украшениях не наберется. Он мог без особого труда расправиться со всеми посетителями кафе и оперативными группами. Мог, но сдерживал кипящую внутри ярость. Перехватив инициативу, она как можно более приветливо улыбнулась, еще раз извинившись за недоразумение и обещав поведать результаты расследования оного. Теперь придется делиться результатами допроса родственников и нескольких причастных лиц. Пока генерал не опомнился, Элиэль вежливо попросила о встрече, где бы они могли спокойно поговорить о причинах интереса спецслужб к поселковому знахарю. Желательно завтра. Откладывать неизбежное ни госбезопасности, ни Вадиму Михайловичу не с руки. Белов ненадолго задумался. Пугавшая эльфийку ярость, кипевшая на дне потемневших глаз парня, постепенно перестала выплескиваться во внешний мир, давление на ментальном уровне ослабло. Назвав место и время, Вадим подхватил свою спутницу под локоток. Никто его не задерживал. Через несколько секунд пара, сопровождаемая наблюдателями, скрылась в вечерних тенях. Что это было? Стараясь выглядеть спокойным и не наорать на девчонку, спросил генерал. «Операция отвлечения», — спокойно ответила эльфийка. «Он был на грани. Я почувствовала. Или вы хотели схлопотать какое-нибудь проклятие? Не думаю, что мне понравилось бы заполучить хронический понос, как и вам. А как же ваши манники и артефакты? Толку-то от них, когда у него сырой силы больше, чем во всех наших артефактах и накопителях. Я долго не могла понять вашего анекдота про Илью Муромца, выехавшего на громадном битюге против трех мушкетеров со шпагами. Сегодня поняла, шарахнул бы богатырь их разок, и не заметил. Так и мы с наставником, мушкетеры против местного богатыря с узловатой дубиной. Лучше дать его ярости перегореть, и он придет на встречу с ясной головой. Да и мы можем подготовиться. Хорошо, убедили, взвесив аргументы наемницы, ответил Санин, остывая. Насколько эльфийка была права, предстоит выяснить через 5 минут. Белов назначил встречу в летнем кафе, расположенном в парковой зоне стадиона имени Ленина. Молодой человек страховался, выбирая людное место с множеством случайных свидетелей и путей отхода. Не доверяет, да и нет у него причин доверять. На его месте Санин поступил бы так же. За короткий период знахарь успел стать объектом внимания организованной преступности и с честью выйти победителем из противостояния. Теперь им заинтересовались люди из другой серьезной структуры. Тут по-любому проявишь параноидальную осторожность. Генерал, как никто другой, понимал Вадима. «Объект на месте», — доложился наблюдатель. Генерал вышел из машины, легко кивнул эльфам и направился в сторону кафешек. За спиной звонко стучали каблучки туфелек Элиэль. Ируэль, обвешанный браслетами, накинув на себя несколько пологов, превратился в невидимку. В последний момент эльф решил присутствовать на встрече в роли незримого собеседника. «Разрешите?» — проявил вежливость Санин, останавливаясь возле столика, за которым сидели Ирина и Вадим. «Здравствуйте, Вадим Михайлович. Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Здравствуйте, Александр Владимирович. Не представите свою очаровательную спутницу, а то вчера мы как-то упустили этот момент», чуть обозначив улыбку уголками губ, сказал вставший Вадим. Ирина приветливо склонила голову. Ни страха, ни удивления, ни подобострастия ни один не выказал. Оба были внешне спокойны и предельно собраны. Наверняка большая часть ночи у молодежи была посвящена не постельным утехам, а тому, как вести себя и что говорить на предстоящей встрече. Видно, что подготовка была проведена основательная. Новейшая подслушивающая аппаратура поступила из центра только к 4 часам ночи. Развернули ее к 5 утра, когда ее актуальность несколько снизилась. Правы те, кто говорит, что дорога ложка к обеду. Генерал на секунду замялся. Не называть же Элиэль ее настоящим именем, хотя чем черт не шутит. Вадим, Ирина, вы разрешите называть вас так? Исправляю свою оплошность. Разрешите представить, Элиэль. Прошу любить и жаловать. Элиэль, удивилась Ирина. Необычное имя, а отчество? Просто Элиэль, ответила эльфийка. Ирина, Вадим, Хаэм. Вадим внимательно посмотрел на девушку, но от комментариев воздержался. Прошу садиться. Александр Владимирович, начал парень, не могли бы вы попросить своих людей удалиться или хотя бы не пялиться на меня? Вчера меня заверили, что разговор будет приватным. Элиэль ни словом не обмолвилась о пятерке наблюдателей и экстрасенсов. Знаете, их взгляды несколько нервируют. Санина же несколько насторожил факт того, что парень с легкостью вычислил магов из группы поддержки, принятых им за экстрасенсов. Хорошо, согласился с требованием генерал, отдавая распоряжение. Благо Белов не выказывал враждебных намерений, а мальчик силен. Ох, не зря он бросил все дела и примчался в Хабаровск. Интересно будет наблюдать за возрастанием способностей молодого человека. Как я понимаю, Александр Владимирович, ФСБ в вашем лице интересуется людьми с экстрасенсорными возможностями. После небольшой неловкой паузы первым взял слово Вадим. Интересно было бы узнать, чем вас заинтересовала моя персона. «Позвольте поправить», — ответил Санин, — «не экстрасенсорными возможностями, а способностями выполнять магические операции. Нам нужны маги. А вы, Вадим Михайлович, обещаете стать очень сильным магом». «Я готов поверить в магию и магов», — улыбнулся Белов. «Не мне выступать в роли отрицающего очевидное и невероятное. Но откуда такие прогнозы относительно моего магического становления? Я готов поверить всему, что вы скажете, но предупреждаю, что прекрасно чувствую ложь. Поэтому, если вы добиваетесь моего добровольного сотрудничества, то не советую лгать. Боже упаси, Вадим Михайлович, и в мыслях не было. Ну, что же вас привело ко мне? Я уже сказал, нам нужны маги. Интересно зачем? Затем, Вадим Михайлович, что через пару лет привычный нам мир перестанет существовать, негромко, но с неожиданной болью и горечью сказал генерал. Санин мысленно клял себя на все лады, что стоило сдержаться, что, когда он стал допускать детские ошибки, просыпается маразм, старость подкралась незаметно, вот даже Элиэль смотрит на него осуждающе и качает головой. «Да-да, девочка, не ожидала ты такого фортеля от сурового генерала и прожженного интригана, или это влияние мальчишки, вон как сверкает глазищами». Хотя новость не произвела на парня должного впечатления, в отличие от его подружки, Вадим, задумавшись, откинулся на спинку пластикового стульчика. Не верить словам генерала не было никаких оснований, тот сам испугался сказанных в запале фраз. «Так, держите себя в руках, Вадим Михайлович, не стоит показывать своего интереса». Парень думал, в какую игру играет быбистая его белобрысая референтша. «Маги нужны, значит». Белов бросил осторожный взгляд на блондинку. «А она тогда кто? Вряд ли не маленький чин из госбезопасности будет брать с собой девочку из модельного агентства только ради ее красивых глаз. К тому же имя у нее интересное и аура. Насыщенные, сине-зеленые контуры энергетической оболочки не свойственны людям. Даже ауры пятерки экстрасенсов, которых вебисты пытались замаскировать под простых обывателей, посетителей кафешки, уступают по интенсивности свечения энергетической оболочки молчаливой собеседницы. Вадим чуть прикрыл веки и сконцентрировался, стараясь просканировать особу, расположившуюся рядом с генералом, и наткнулся на прочный щит. Невидимая стена надежно отгородила пару, прибывшую навстречу. Однако, парень видел проступившие на лице референтши напряжение и мелкие капельки пота на лбу. Так-так, первое впечатление не обмануло. Перед ним коллега по ремеслу. Игра становится интересней. Магов, значит, ищите, господин генерал. Между тем пауза несколько затянулась. Перебрасывание взглядами не могло продолжаться бесконечно. Принимающей стороне необходимо было хоть как-то обозначить реакцию на ошеломительную новость. «А вы не сгущаете краски?» – спросил Вадим таким тоном, словно его внезапно озаботило душевное здоровье генерала. Блондинка напротив улыбнулась, но предостерегающе блеснула глазами. Шутка была не к месту. «Я бы сказал, наоборот», — ответил генерал, подтверждая, что шутить никто не собирается. Санин не мог отделаться от ощущения, что Белову никак не может быть 19 лет. Тот, кто сейчас сидел перед ним, был гораздо старше, как минимум лет 40, если не больше. Вчерашние школьники не ведут себя так спокойно и рационально, словно они каждый день общаются с генералами различных спецслужб. Вчерашние школьники не прячут где-то далеко-далеко неприязнь от испорченного вечера и досадного инцидента у городских прудов. Вчерашние школьники не выглядят подобно каменным статуям или куску безэмоционального льда. Кто угодно, но только не вчерашние школьники. На лице Ланской читаются все эмоции, которые чувствует эта красивая, Санин не побоялся бы сказать, роскошная женщина. Но ее молодой кавалер был абсолютно непрошибаем. Не помогало даже наличие под боком двух живых детекторов. Не выставленная на всеобщее обозрение Элиэль, не скрытый под визуальными пологами Ируэль не могли пробить эмоциональный блок деревенского знахаря. Черт побери, только ради этого стоило приехать в Хабаровск. Этого тайменя нельзя спустить с крючка, чтобы предложить ему в качестве наживки, и надо ли предлагать. Парень тонко чувствует чужие эмоции и с легкостью способен распознать ложь. Не стоит с ним играть в рыбалку. Санин вспомнил слова старого эльфа, сказанные им глубокой ночью, когда они обсуждали стратегию будущих переговоров. Ируэль говорил, что главным оружием должна быть откровенность. Впрочем, генерал и сам об этом думал и собирался действовать в подобном ключе, но до сегодняшнего дня его глодали сомнения, странным образом развеявшиеся пару минут назад. «Почему я, Александр Владимирович, не слишком ли жирно для провинциального мальчишки? Я ведь не ошибусь, если предположу о высокой должности, занимаемой вами». И, не дожидаясь ответа, Вадим продолжил. «Почему-то мне кажется, что генералы ФСБ за здорово живешь лишний раз простыми смертными не интересуются. Что во мне особенного, чтобы вы, простите за грубость, оторвали зад от кресла и не сочли за труд лично заняться мною? Да не просто так, а с целой группой поддержки из сильных экстрасенсов. Как много вопросов, на какой прикажете отвечать?» Ухмыльнувшись, сказал Санин, принимая правила игры, обозначенные Беловым. «Начните по порядку, Александр Владимирович». Санин задумался, с чего бы начать. Тут он воочию примерил на себя рубаху Керимова, который недавно, весной, готовился выступить перед высокими гостями научного центра. Илья начал речь с предыстории человечества. Так и здесь уместно начать с предыстории. «Скажите, Вадим Михайлович, вы что-нибудь читали или смотрели о строительстве порталов в параллельный мир, которые возведены у наших южных соседей? Допустим, в интернете полно сайтов и ссылок на эту тему. Я живу у черта на куличках, прости господи, но от мира не совсем оторван. Исходя из вашего вопроса, можно сделать достаточно убедительный вывод о множественности миров, и соответственно о том, что наши ученые не ограничились открытием прохода в один мир, как заявляют официальные органы. Не так ли, Александр Владимирович? Все так, Вадим Михайлович. Отдаю должное вашей прозорливости. Уже несколько лет, как наше представление о мире значительно расширилось. А что не так? По вашему хмурому тону нельзя сказать, что вас это веселит. Извините, запамятовал. В свете прозвучавшей из ваших уст новости о грядущем конце света открытая дорога в другие миры не радует не только вас, я так думаю. Точно подмечено. Мы, как оказалось, совершенно не готовы к этому. Более того, мы не готовы к отрицательным последствиям. Поиск магов – это подготовка к предстоящим катаклизмам. Один из многих пунктов плана по выживанию России и человечества в целом, который мы пытаемся сейчас воплотить в жизнь. Не скажу, что меня, но Ирину вы напугали. Не стоит ерничать, молодой человек, вам это не к лицу. Имейте уважение к старшим и не перебивайте. Извините, это от волнения. Санин и Элиэль синхронно хмыкнули. Волнуется ли глыба льда? Хорошо, извинения принимаются. Продолжим. Государство, в лице нашей службы, крайне заинтересовано в сотрудничестве с вами, Вадим Михайлович. Причем в сотрудничестве на абсолютно добровольных началах, без каких-либо попыток давления на вас, прямо, либо через близких вам людей. Официально заявляю, моя организация не имеет никакого отношения ко вчерашнему инциденту. Если бы имели, я бы с вами не разговаривал, сказал Вадим, снова перебив генерала. Грубая работа. Я без предубеждения отношусь к силовым структурам и не верю большей части байка кровавой гобне. Но не думайте, будто я поверю, что у вас совсем не было никакого плана. Был, что тут скрывать, по-простецки ответил Санин, но сценарий остался лишь сценарием. Предлагаю вернуться к нашим баранам. На вчерашнем инциденте я остановлюсь позже и повторно прошу, не перебивайте. Вы попали в поле зрения спецгруппы по поиску магически одаренных людей при изучении случая с господином Серебряковым. Как вы понимаете, оставить без внимания человека, накладывающего настоящие проклятия, как и занимающегося лечением людей, мы не могли. Господин Серебряков любезно поделился с нами своими впечатлениями и адресом грозного знахаря, куда отправилась оперативная группа. Каково же было наше удивление, когда оперативники затребовали экстренный возврат. Догадываетесь о причине экстренности? Даже боюсь предположить. Либо пчелы закусали, либо помешал барьеру погоста, либо дерево им не понравилось. Необычное оно для наших мест. Последние два пункта. Ладно, с барьером понятно. А чем вам дерево не угодило? Необычное оно для наших мест, повторил Санин присказку Вадима. Если быть до конца откровенным, выросшее на вашем участке дерево никоим боком не относится к флоре планеты Земля. А то ну как, Михалыч, эндемичный пришелец из параллельного мира, не знаю насчет эндемичного, но то, что пришелец, так это верно на 100%. Не буду ходить вокруг да около. Это дерево с родины Лиль. Генерал указал подбородком на эльфийку. Белов, впившись взглядом в белокурую иномерянку, недоверчиво склонил голову к правому плечу. Между тем его рука в успокаивающем жесте накрыла ладонь Ирины. За все время беседы женщина не проронила ни слова, настороженно переводя взгляд с генерала на молодого человека и обратно. Новость о том, что референтша, не землянка, внешне не произвела на парня того впечатления, какое он испытал от признания близости Армагеддона. Еще вчера вечером Вадим мысленно пририсовывал к лику блондинистой красавицы удлиненные листовидные ушки. Длинные уши делали ее образ законченным. Неожиданно Белов резко подался вперед. «Только не говорите, что у меня на грядке вырос Меллорн, а ваша подчиненная – эльф». «Хорошо, не скажу», – ответил Санин, пожав плечами. Терзавшие парня напряжение наконец сделало свое дело. Ледяная маска спокойствия разлетелась мелкими осколками. Вадим отпрянул от собеседника и закатился безудержным, с нотками безумия, смехом. Ирина непроизвольно отодвинулась от него, а Белов, не обращая внимания на реакцию окружающих, продолжал самозабвенно хохотать. Внезапно смех оборвался. Вадим вытер выступившие слезы и посмотрел на своих визави. Санину потребовалась вся воля, чтобы не вздрогнуть и не задать стрекача. Голубые глаза парня почернели, превратившись в бездонные колодцы, на дне которых клубилась тьма. Элиэль схватилась за браслет, инкрустированный драгоценными камнями, по ее челу и щекам катились крупные градины пота. «Прекрати!» – не выдержала эльфийка. Вадим непонимающе хлопнул ресницами, пробормотал что-то извиняющееся, закрыл глаза, несколько раз глубоко вздохнул и застыл каменным изваянием. Когда он поднял веки, о тьме больше ничего не напоминало. «Спасибо!» – Элиэль платком вытерла лоб. «Пожалуйста, прошу прощения, иногда это сильнее меня. Выходит, наши спецслужбы сотрудничают со своими коллегами из иных миров, какое звание у Элиэль?» Снова огорошил он Санина. Произнесена фраза была спокойным, чуть ироничным голосом. «Все нормально, я в порядке». Вадим повернулся к Ирине, которая не знала, что ей делать и за что хвататься. Откровенно говоря, женщину не на шутку испугали резкие перепады и эмоциональные скачки обычно невозмутимого и неимоверно спокойного партнера. Мало ей сногсшибательных новостей, так еще у Вадима крышу рвет. «Вы успокоились?» Пусть запоздало, но участливо спросил Санин. Вадим, кивнув, передал эльфийке упаковку влажных салфеток, ибо ее белоснежный платочек за минуту превратился в серую тряпочку. Видимо, это действовало на эльфов сильнее, чем на людей. «Хорошо», — продолжил генерал, — «немного не точно, но в целом, так, сотрудничаем. Я опять хочу вернуться к истокам. Как вы уже догадались, оперативная группа была усилена нештатными сотрудниками. Последние были очень удивлены встрече с Меллорном посреди тайги. Поверьте, это очень, очень неожиданно. Да вы и сами прекрасно осведомлены о необычности этого дерева. Два дня роста от крепкого саженца до взрослого состояния, неужели это обыденное явление, и вы к этому имеете какое-то отношение? Возможно, но пока вы не сообщили мне ничего конкретного, только общие слова, и никаких доказательств и подтверждений. Поэтому и я не стану торопиться с откровениями. Более полная и конкретная информация – это область государственной тайны. Я и так слишком откровенен, даже чересчур. Степень вашей информированности будет зависеть от уровня нашего с вами сотрудничества. И, конечно же, знакомиться с подобными сведениями в общественном месте недопустимо. Мы опять отвлеклись. Итак, после обнаружения на вашем участке необычного дерева, сиречь Меллорна, поиск был предельно активизирован. Прошу простить нашу бесцеремонность, но благодаря телефонному звонку Наташи о визите спецгруппы к вашему дому и об интересе наших сотрудников к дереву, мы смогли быстро отыскать вас в Хабаровске и успели вмешаться в инцидент у летнего кафе. Понятно, я так и подумал, что это не ваша заготовка. Генерал оскорбленно пфыкнул. И как вам видится наше сотрудничество? В чем будет заключаться моя работа в ФСБ? Хотелось бы немного конкретики. Вадим решил перейти к вещам более прозаическим. Генерал мог сколько угодно толочь воду в ступе и поливать финик медом, но самому распоследнему глупцу было ясно, что результатом встречи должна стать вербовка молодого, да раннего. Во-первых, мы заинтересованы в вашем обучении, именно как мага. Это надо и вам, и нам. У вас большой потенциал в магии, и без соответствующего обучения вы можете быть опасны для себя и окружающих, без обиняков. Во-вторых, после обучения мы надеемся на использование ваших магических способностей, повторюсь, на полностью добровольной основе. В-третьих, нам хотелось бы договориться об использовании дерева на вашем участке, без нанесения ему какого-либо ущерба.